380. Конечно, сражение бывшее несравнимо с битвою на завтра. Нельзя думать, что Армагеддон есть суматоха на кухне. Нет, действуют самые большие орудия и введена самая быстрая конница. Если сравним с бывшей войной, то можно сравнить как бы Европу с целым миром. Привожу это сравнение, чтобы никто не думал, что текущее время обычно и легко, нужно собрать всю непоколебимость сердца, чтобы идти в рядах Ригдена. У вас изображение этой битвы. Так можно не забыть, какие дни проходим. Нет сейчас человека, который бы не нуждался в мужести. Лишь крайнее безумие шепчет, что все само собою станет на место. Не может быть этого. Ибо темные сдвинули основания, не умея управлять ими, так нужно идти во всем нераздельно. Нужно понять, что духовное напряжение этих дней уже не в мерах тонкого мира, но уже близко огненному. Учитель напоминает, что не ужас, но величие должно наполнять сердца воинов Армагеддона.